Не знаю как, но выжила она и в бойне под молотом для разрушения солнца. Ошеломленный увидел я его потом плывущим среди обломков мира, туманность крохотную, в сердце которой чуть мигает огонек. Сплел паутину силу вокруг него я, и, ослабнув, оно в коллапсе рухнуло в себя. Унес его тогда в тайник я за пределы живых миров, где по сейчас оно еще томится в узилище без окон, без дверей. Хоть часто пытался уничтожить я его, но так и не узнал, где Сет нащупал жезлом его пету или что там еще, то место, через которое его разрушить можно.